На рассвете по Дворцовой площади проходили части иностранных новобранцев. Молодыми и веселыми голосами они пели странно звучащие, похожие на мелодию Чардаша, зажигательные и не по-военному звучащие песни их далеких отечеств — Венгрии и Румынии. Они были призваны в армию, как и многие другие молодые люди, из занятых областей, чтобы защищать чуждое им дело. Бесконечно далеко от дома. Найдут ли они когда-нибудь свой путь назад? Дни проходили, и моя надежда на возвращение Павла исчезала. Больная от заботы и тревоги, я начала потихоньку обдумывать, кого бы мне найти, чтобы узнать что-либо о нем, в случае, если он взят в Штеттине русскими и попал к ним в плен. Может быть, можно было бы что-нибудь узнать через дружественные связи с союзниками в период первой победной суматохи, так как когда-то Шуленбургу удалось освободить Радзивиллов. Но я слишком хорошо понимала, сколь тщетна была бы тогда надежда найти Павла живым. Однажды утром, когда я высунулась из окна, передо мной предстало удивительное зрелище. Прямо подо мной, возле главного входа, был привязан конь, словно в конюшне. Стройная фигура в офицерской форме нагнулась, чтобы завязать ремень крепким узлом, затем перебросила стремена через седло, потянулась, и офицер посмотрел наверх. Сердце мое остановилось. Я боялась верить своим глазам. Мне казалось, что я во сне. Голос пропал, и я лишь просипела. «Павел?» Он засмеялся и помахал мне, как будто бы это была самая нормальная вещь на свете, что он вот так стоит тут, точь в точь, как будто вовремя пришел к завтраку с утренней поверки. Одним махом я сбежала по лестнице. Вся герцогская семья была как раз на пути в столовую. Павла нужно было представить. Затем мы сели в противоположные углы длинного стола. Они, конечно, радовались за меня, но тот факт, что он чудом вернулся из Штеттина, едва ли обсуждался. Это было для них лишь незначительным происшествием в связи с общим провалом на фронте. Для них мир изменился не вдруг. Павел же, как я и опасалась этого, имел наилучшие отношения с нацистским командиром в Штеттине, который спросил его однажды: «Вы же владелец замка Йоганнесберг? Так давайте же попробуем найти в этом городе пару бутылок вашего вина». Это удалось. И они пили вместе до глубокой ночи. Под конец они говорили совершенно открыто об уже потерянной войне. «Почему же мы продолжаем воевать?» — спросил Павел. «Для меня слишком поздно перестраиваться», — просто ответил генерал Хёрнляйн. «Я обязан своей карьерой фюреру. Для вас это нечто другое. Почему вы должны умереть именно здесь? Я завтра же вас отошлю». «Все равно», — добавил он сухо, — «я едва ли могу позволить себе роскошь иметь в своем штабе князя Меттерниха». Этим он намекал на чистку в армии, которая до сих пор была в полном разгаре с 20 июля прошлого года. Позднее мы узнали к нашему облегчению, что этому порядочному человеку удалось пробиться с боями на запад. Павел тоже переехал во дворец и каждое утро являлся в свой полк, расположенный в Людвигслусте, так как из-за своих больных легких он все еще был небоеспособен. Наступила Пасха. Герцог подарил мне русское пасхальное яйцо из золота и эмали, которое принадлежало его матери. При этом он сказал: «Носите его и вспоминайте меня в более счастливые дни». Замок находился на окраине слегка разрушенного города и с одной стороны был отгорожен высокими деревьями, которые только что начали зеленеть. На другой стороне, перед входом в него, простиралась широкая площадь, где раньше, вероятно, проходили парады войск в миниатюре. Сейчас же по площади устремлялся неизвестно куда нескончаемый поток жалких беженцев из Померании и Восточной Пруссии. Деревенские повозки и телеги, запряженные отощавшими лошадьми, с трудом тащили набитые доверху последними домашними пожитками грузы, а также стариков и детей, сидящих на них еще сверху. Управляли ими женщины, чьи мужья боролись еще на фронте или погибли, или пропали без вести. Когда жители Людвигслуста видели этот печальный поток, тянувшийся мимо дверей домов, им казалось немыслимым, что подобная судьба могла бы быть уготована и им, и что совсем через немного дней и они должны будут покинуть свои уютные дома и отправиться в неизвестное.